Нельзя сказать, что сердце Роберта обливалось кровью, когда он видел рассерженное личико своей возлюбленной. Но маленькие раскаленные иголочки все же не давали покоя левой части груди. Мужчина посмотрел на табло. Вот-вот будет объявлена регистрация на Машин рейс, а расставаться с дурным осадком на душе совсем не хотелось. Роберт оглядел пассажиров, готовящихся к отправке, которые сидели в мягких креслах между карликовыми деревьями, причудливыми цветами и вечно зелеными кустарниками из разных географических поясов. Поднял голову, посмотрел на синий потолок зала особого обслуживания. Когда-то, в эпоху реставрации, такие помещения назывались вип-залами. Прислушался к птичьему пению киберпона. Ковырнул носком ботинка синтетический пол. Потрогал широкий и длинный лист какого-то тропического растения и сказал сидящей на бледно-желтом диване нахмуренной девушке. «Неплохо придумано, правда? Как будто в лесу находишься и в то же время в очаге цивилизации. Ждешь свой самолет среди живой природы». «Не знаю», – буркнула Маша. «Вам, ботаник, или кто ты там на самом деле, лучше знать». «Перестань, зайчонок». Роберт подсел к девушке. 3 недели. «Вот именно», – перебила она мужчину. 3 недели. Но вот почему-то Аляска подождать может, а начальник, звонящий по мобильнику, нет. Новый вид сорняка. Подумать только, какие к черту нежность. Немедленно вылетаем в Москву. Это ведь 100 раз дальше Новоархангельска и в 1000 раз важнее конференции по интерактивному сотрудничеству. Роберт почувствовал раздражение. Он, конечно, мог бы сказать, что его работа и вправду важнее какого-то там бессмысленного, 500-го по счету сборища ничего не делающих псевдоученых. Однако это разозлило бы Машу еще сильнее, и тогда пришлось бы забыть о примирении. На ближайшие 3 недели точно. И тогда Роберт применил психотехнику, которой он овладел на старших курсах спецшколы. Прикрыв веки и сделав глубокий вдох, он почти мгновенно визуализировал одну из многочисленных заготовок – влюбленного страдальца. Перед его взором предстал чернявый юнец с увлажненными, молящими о взаимности глазами. На выходе мужчина почти вплотную приблизился к заготовке, а вновь вдохнув, слился с ней. «Милая!» – как можно нежнее произнес Роберт, взяв узкие кисти девушки в свои ладони. «Прости меня, дурака! Прости, пожалуйста!» Он почти с потусторонним трепетом поцеловал ее пальцы и заглянул в темно-карие глаза, прекрасные, глубокие. «То, что ты дурак, я знаю и без тебя», – сказала Маша. Но голос ее заметно смягчился. Она улыбнулась. «Зайчонок», – прошептал Роберт, не обращая внимания на ожидающих вылет людей. «Я так тебя…» И тут заиграл мобильник. Мелодия «Бандера Росса» в рок-обработке Red Metal группы «Революционный план». Значит, звонит Планки. Роберт выпустил руки любимой, достал из нагрудного кармана тонкую легковесную пластинку, приставил ее к уху. «Я слушаю», – сухо произнес он. «Роб, у нас проблема», – послышался из динамика отдаленный голос Лёши Планки. «Что там еще?» «Марика нигде нет, номера отключены, на связь не выходит». Если бы не присутствие Маши, то Роберт, безусловно, позволил бы себе пару крепких словечек в адрес мудака Марика, который своими выкидонами постоянно так и норовит сорвать какую-нибудь операцию. Но обстоятельства требовали иного поведения. «Эта проблема может подождать», – легкая улыбка тронула губы мужчины. Он подмигнул девушке. «Мне сейчас важней Аляска». «Что важней?» – не понял Лёша. «Я тебе перезвоню позже», – Роберт посмотрел на кибертабло. 4 дня я буду уже в Домодедово. Встретишь меня». «Хорошо». В голосе собеседника послышались нотки неудовольствия. «А что делать с…» Роберт, не дослушав вопрос, отключил связь. В этот момент Киберкон объявил о начале регистрации на рейс Ростов-на-Дону, Новосибирск. Ну вот и все. Сердце мужчины защемило, он крепко обнял возлюбленную. «Столица ждет», – неожиданно равнодушно произнесла Маша и отстранилась. Роберт протянул девушке руку, намереваясь погладить ее по щеке, но она, ловко перехватив ее, спросила, глядя на татуировку в виде тройного К. «Скажи мне, Роб, только без своих вечных отговорок, что значат эти буквы? Мы вместе жили 2,5 года, а я до сих пор не знаю даже элементарного тебе». «А ты сама как думаешь?» Мужчина спрятал руку за спину. «Почему-то…» – пожала плечами девушка. «Мне в голову приходит только одно. Это начальные буквы имен женщин, которые оставили след в твоей жизни. Кира, Карина, Кристина. Или как-то по-другому. Я угадала?» «Ну тогда…» – печально усмехнулся Роберт. «Мне впору рисовать огромную на всю ладонь М». Маша натянуто улыбнулась и тихо произнесла. «Не провожай меня. Стой тут». Роберт выполнил просьбу возлюбленной. Он следил за удаляющейся стройной фигуркой девушки, облаченной в пепельные джинсы и такого же цвета футбол. Часто обзор закрывал какой-нибудь диковинный папоротник, но мужчина и не думал двинуться с места. Сейчас, вот прямо в этот миг, кто-то с хрустом вырывал из его груди окровавленный кусок живой плоти, а ноги приросли к полу тысячелетними корнями, и к горлу подкатил колючий живой ком, из-за которого не то чтобы закричать, захрипеть от боли невозможно было. По крайней мере, у Роберта возникли именно такие странные ощущения, как будто он видел Машу в последний раз. Нет, конечно, все это ерунда, ведь она далеко не впервые улетает на край света, и он провожает ее, наверное, в сотую командировку, и также сердце его обязательно возрадуется сотому по счету возвращению. А нынешний необъяснимый ступор – это просто нервы, глупое наваждение, которое необходимо немедленно стряхнуть с себя вместе с заготовкой влюбленного страдальца. Он ведь в конце концов не простой ученый-ботаник, как официально считается, а самый настоящий тайный страж революции. Тот, кто находит сорняки и отделяет зерна от плевел. Тот, кто не должен цепенеть даже в случае смертельной опасности. А тут какое-то мальчишество. Любимая девушка отправляется в Новоархангельск, будто провожающую не в мирную советскую зону социальной республики Аляска, а в какую-нибудь вечно воюющую народную банановую демократическую республику. Возле выдвижных дверей Маша вдруг резко развернулась и прокричала: «Роб! Роб! Гордеев! Если я угадала, ну насчет букв, ты обязательно сделай татуировку».